Часть шестая. Рыжий лежал на земле и смотрел на меня с нескрываемым страхом. От его недавнего бахвальства не осталось и следа. Меня сильно мутило, все тело ломило от побоев. Стараясь сохранить угрожающий вид, я наклонился к нему ближе и левой рукой схватил его за горло. Мне очень сильно хотелось сделать ему больно. Очень больно. «Не надо! Прошу!» Но я, не слушая, занес кинжал, даже толком не зная, куда хочу нанести удар. Рыжий дернулся и попытался закрыться ладонью. Я пронзил его ладонь насквозь. Он закричал, а сзади вскрикнула Дара. В мое лицо брызнула кровь. Она была горячей, но именно она внезапно меня и охладила. «Не надо! Пощади! Прошу!» «Что вам нужно от меня?» «Кто вас послал, выродки?» — крикнул я ему прямо в лицо, борясь с охватившей меня вдруг слабостью и дурнотой. «Девлин! Эдгар Девлин!» «Кто он такой?» «Он... это мой... хозяин! Он детектив, сыщик!» Вокруг все поплыло, и я почувствовал, как слабею. «Что ему нужно от меня?» Все начинало гаснуть. «Не знаю! Он нам всем раздал ориентировку на тебя, степняк!» «Велено поймать и привести живым! Я в его дела не лезу!» «Где-то Девлин живет. Как мне его найти?» «У него контора на площади трех наук. Он там частенько бывает. Он молодой такой блондин, статный, из старых граждан. Глаз у него левый, искусственный. Я редко с ним лично общаюсь». Я захотел было спросить что-то еще, но мысли путались и вязли в моей голове. С каждой секундой мне становилось хуже, и я слабел. Словно почуяв это, Рыжий замолчал и напрягся. Я чувствовал, как он начал аккуратно двигаться под моим коленом. «Так, послушай, если ты или кто-то из твоих дружков еще раз попытаются сделать что-то плохое...» Начал было я, что из силы стараясь не отключиться. Но Рыжий внезапно дернулся и выскочил из-под моего колена. Я попытался подняться вслед за ним, но перед глазами все поплыло, и я рухнул как подкошенный. Рыжий откатился в сторону, влетев в кучу мусора, лежащую неподалеку, и резко вскочил. Я успел заметить только, как он заносит руку, а затем увидел тяжелую стеклянную бутылку, летящую прямо мне в голову. Но у меня уже не осталось сил даже, чтобы увернуться. Первым, что я увидел, когда открыл глаза, было небольшое окно, из которого лился тусклый ночной свет с улиц. В комнате, где я лежал, было тихо, лишь неподалеку тикали часы. Я испугался. На секунду мне показалось, что я снова оказался там, в том номере с мертвой девушкой. Голова буквально раскалывалась, вдобавок к этому болело все тело. Я попытался было встать, но сил не было. И вдруг, прямо над своим ухом, я услышал голос. «Нет-нет-нет, мой друг, не вставайте. Не стоит». И на мое плечо легла чья-то рука в перчатке. Я замер, понимая, что у меня нет сил даже, чтобы повернуть голову, не говоря уж о сопротивлении. Что-то блеснуло в тусклом свете, и я увидел клинок своей собственной трости. Тот, кто сидел рядом со мной, держал его в руке и был слишком близко. «Такая хорошая работа. И испорчена. Вандалы, вандалы. Что с них взять?» Я вгляделся во тьму. Даже несмотря на страх, я был так слаб, что чувствовал, как снова теряю сознание. Внутри меня не было воли. Я понимал, что сейчас, скорее всего, умру. И был не в силах противиться этому. Меня волновал только один вопрос. Что стряслось с Дарой? «Довольно опрометчиво было в вашем положении бросаться в бой, мой друг. Совсем не восстановившись наобум. Очень зря. Шрамы теперь останутся». И кто-то наклонился надо мной. Я увидел лишь блеск красных очков и ощутил, как холодная рука в перчатке коснулась моего лба. «Впрочем, все это пройдет. С вами все будет в порядке. Если, конечно, вы обретете каплю здравомыслия. Главное, следите за собой». Силуэт в красных очках отстранился назад во тьму, и я услышал, как неизвестный человек встал. «Вы ведь не потеряли пилюли, мой друг?» Откуда-то из темноты раздался звук открываемого саквояжа. «А, вот они. Чудесно. Приняли бы их раньше, все бы обошлось. и трость осталась бы цела. И на мою грудь упала маленькая коробочка из моего же саквояжа, наполненная прозрачными шариками. С этого момента вся ваша бытность напрямую зависит от этих маленьких пилюль, мой друг. Воспользуйтесь советом. Принимайте их почаще. Мне стало совсем тяжело, и я с трудом услышал его слова. А теперь отдыхайте. Вас ждет долгая история. Удачи вам. И я вновь упал во тьму. Ну ты и Соня, степняк. Вставай! Я очнулся от того, что Дара брызнула мне в лицо холодной водой. Она стояла надо мной, напротив того самого окна, только теперь из него лился тусклый и серый свет дня. Ты почти сутки провалялся, лежебока. Может, встанешь и займешься чем-нибудь полезным? Я встревоженно огляделся. Комната была небольшая, с низким потолком и очень захламленная. Я лежал почти в самом углу на небольшой кровати, которая, подобно нарам, крепилась к стене цепями. «Где он?» – спросил я, испуганно озираясь. «Кто?» «Мужчина в красных очках. Он был здесь!» Я попытался привстать, все еще изнывая от боли, и понял, что под одеялом я абсолютно голый. «Да, степняк. Хорошо тебя приложили, я смотрю. Лицо разбили. Ну, страшнее ты точно не станешь, это просто невозможно», — сказала Дара, смотря на меня с ехидной усмешкой. «Где мы?» «У меня дома, дурень. Ты получил бутылкой по башке, и мне пришлось тащить тебя по коридору. Ты, кстати, не из худых». Видимо, я выглядел растерянно и глупо, и Дара смягчилась. «Ладно, степня, не бери в голову. У тебя и так с ней не все в порядке, видимо. Там кухня, там ванная комната. На кухне есть немного еды, но она...» Она сделала смущенный жест руками, а затем усмехнулась. «Нормальная она, тебе пойдет, степняк. И вообще, надо уже тебе какое-нибудь имя дать. Знаешь, я буду звать тебя Фитц. У меня был кот раньше, его также звали. Он тоже лежал, ничего не делал и умишком был хвор». Я молча смотрел на нее и чувствовал себя ужасно глупо. Она поглядела на меня, а затем перевела взгляд на настенные часы. «Ладно, Фитц, я пошла. У меня смена. Вернусь через пару часов. Все твои вещи вот в углу». Дара указала рукой на кучу моей одежды и саквояж, валявшийся возле двери, и надела свой некрасивый кожаный плащ. «И не вздумай ничего у меня красть. Правда, тут и красть-то нечего. А чтобы ты не убежал, как кот, я тебя запру». Шагнув к выходу, она повернулась. «И знаешь, а ты смелый. В одиночку против трех ребят из банды с Продольной. Это впечатляет». Она окинула меня оценивающим взглядом, и в этот момент я понял, что никто, кроме нее, не мог меня раздеть. «Смелый. Хоть и глупый, конечно». Она уже положила руку на ручку двери, но тут я наконец пришел в себя. «Стой, не уходи. Мне надо... Я хочу... Слушай, расскажи мне хоть что-нибудь». «О чем? Некогда мне рассказывать, я опаздываю. Позвонили, говорят, со Стефаном что-то плохое случилось». «Ответь хоть на пару вопросов, я же ничего не знаю». Я испугался, что сейчас она уйдет, и я вновь останусь один. К тому же меня уже утомило абсолютное непонимание окружающего меня мира. «Ну хорошо, давай, Фитц, только быстро. 3 вопроса, и я пойду. Только не надо спрашивать, как у меня дела, ясно?» Я кивнул и вдруг задумался. Еще вчера вопросов у меня были десятки, может быть, даже сотни, но сейчас ничего не шло на ум. О чем мне ее спрашивать? И вдруг я отчетливо понял, что именно хочу узнать.